Итак, мы решаем... Ничего не решаем, отвечал бургомистр. Я думаю, в общем, что вы правы, Ван Трикос. Я тоже так думаю, Никос. Мы примем решение относительно гражданского комиссара, когда будем более сведущи, позже. Нам ведь не месяц дан сроку. «Даже не год», — ответил Никлас, развертывая свой носовой платок, которым он пользовался с замечательной скромностью. Наступило снова молчание, продолжавшееся добрый час. Ничто не нарушало этого перерыва в разговоре, даже появление домашнего пса, честного Ленто, не менее флегматичного, чем его хозяин, вежливо пришедшего навестить гостиную. Достойный пес, образец для всей своей породы. Будь он из картона с колесиками на лапах, он не произвел бы при своем появлении больше шума. Около 8 часов, когда Лотхин внесла старинную лампу с матовым стеклом, бургомистр сказал советнику: «У нас нет больше важных дел для обсуждения, Никлас». «Нет, Ван Трикос, нет, насколько я знаю». «А не говорили ли мне, однако, — спросил бургомистр, — что башня Ауденардских ворот угрожает рухнуть?» «Действительно, — отвечал советник, — и я, право, не удивлюсь, если она в один прекрасный день раздавит кого-нибудь». — О-о-о! — возразил бургомистр. — Раньше, чем такое несчастье случится, я надеюсь, что мы сумеем принять решение относительно башни. — Надеюсь, Ван Трикос. — А есть и более спешные вопросы? — Несомненно, — отвечал советник. — Вопрос о складе кож, например. — А он что, все еще горит? — спросил бургомистр. — Вот уже 3 недели. — А разве мы не решили на совете предоставить ему гореть? — Да, Ван Трикос, и по вашему предложению. — Ну, а разве это не лучший способ справиться с пожаром? — Без сомнения. — Ну, хорошо. Подождем. Это все? Все, ответил советник, потирая себе лоб, словно стараясь припомнить, не забыл ли он какое-нибудь важное дело. А вы ничего не слышали, продолжал бургомистр, о прорыве плотины, который грозит наводнением нижнему кварталу Святого Якова? Да, как же. — отвечал советник. — И какая досада, что этот прорыв не появился выше склада кож. Вода залила бы пожар, и это избавило бы нас от всяких забот. — Ну, что ж делать, Никлас? — возразил достойный бургомистр. — Нет ничего нелогичнее несчастных случаев. Между ними нет никакой связи, и мы не можем, как хотели бы, использовать один, чтобы смягчить другой. Это тонкое замечание Ван Трикоса потребовало некоторого времени, чтобы советник мог оценить его. «Да», — начал снова Никлас, — «но мы даже не говорим о нашем большом деле». «В каком большом деле? У нас есть, значит, большое дело?» — спросил бургомистр. «Несомненно, речь идет об освещении города». «Ах, да!» — ответил бургомистр. «Если память не изменяет мне, вы говорите о проекте доктора Окса». «Вот именно». «Дело двигается, Никлас», — ответил бургомистр. «Уже начата прокладка труб, а завод совершенно закончен. Может быть, мы немного поспешили с этим делом, заметил советник, покачав головой. Может быть, отвечал бургомистр, но наше оправдание в том, что доктор Окс берет все расходы по своему опыту на себя. Это нам не будет стоить ни гроша. Это действительно наше оправдание. И потом, конечно, нужно идти в ногу с веком. Если опыт удастся, Кикантон будет первым городом Фландрии, освещенный газом окси... Как он называется, этот газ? Оксигидрический. Вот именно, оксигидрическим газом. В этот момент дверь отворилась, и Лотхин доложила бургомистру, что ужин подан. Советник Николас поднялся, чтобы проститься с Ван Трикасом, у которого от всех решенных и нерешенных дел разыгрался аппетит. Затем было условлено, что со временем придется созвать совет именитых людей города, чтобы решить, не принять ли какое-нибудь предварительное решение по вопросу об Ауденаардской башне. Оба достойных администратора направились к выходной двери. Советник зажег маленький фонарик, так как улицы Кикандона, еще не освещенные газом доктора Окса, были окутаны непроглядной октябрьской тьмой и густым туманом. Приготовления советника Николаса к отбытию потребовали добрые четверти часа. Когда фонарь был наконец зажжен, советник обулся в огромные калоши из воловьей кожи и натянул на руки толстые перчатки из кожи барани. Поднял меховой воротник, надвинул шляпу на глаза, вооружился тяжелым зонтом с изогнутой ручкой и приготовился выйти. В ту минуту, когда Лотхин хотела снять дверной засов, снаружи послышался шум. Да, как бы невероятно это ни казалось, шум, настоящий шум, какого город не слыхал со времени вторжения испанцев в 1513 году. Ужасный шум пробудил глубоко уснувшее эхо старого дома Ван Трикас. В дверь стучали, в дверь, не тронутую еще никаким грубым прикосновением. Стучали часто и сильно, тупым орудием, очевидно, узловатой дубиной. Ясно слышались слова